Русская народная сказка «Бой на Калиновом мосту». В некотором царстве, в некотором государстве жили-были царь с царицей. Была у царицы любимая подружка Попова дочь, была у царицы любимая служанка Чернавушка. Вот скоро ли, долго ли, родилось у каждой по сыну молодцу. У царицы Иван-царевич, у Поповны Иван-попович, у Чернавки Ванюшка, крестьянский сын. Стали ребятки расти не по дням, а по часам, выросли богатырями могучими. Вот раз возвращались они с охоты, выбежала царица из горенки, слезами заливается. «Сыны мои милые, напали на нашу землю страшные враги, змеи лютые». Идут на нас через речку Смородину, через чистый Калинов мост. Всех людей кругом в плен взяли, землю разорили, огнем пожгли. Не плачь, матушка, не пустим мы змея через Калинов мост. Словом, делом собрались, поехали. Приезжают к реке Смородине, видят, все кругом огнем сожжено. Вся земля русская кровью полита. У Калинового моста стоит избушка на курьих ножках. «Ну, братцы, — говорит Иван-царевич, — тут нам и жить, и сторожить, не пускать врагов через Калинов мост, в черед караул держать». В первую ночь стал сторожить Иван-царевич. Надел он золотые доспехи, взял меч, в дозор отправился. Ждет-пождет, тихо на речке Смородине. Лег Иван-царевич под ракитовый куст, да и заснул богатырским сном. А Ванюшке в избушке не спится, не лежится. Встал Ванюшка, взял дубинку железную, вышел к речке Смородине и видит. Под кустом Иван-царевич спит, храпит. Вдруг в реке воды заволновались, на дубах орлы раскричались. Выезжает чудо-юдо шестиглавый змей. Как подул на все стороны, на три версты все огнем пожег. Вступил его конь ногой на Калинов мост. Вскочил тут Ванюшка, размахнулся дубинкой железной, три головы снес, размахнулся еще разок, еще три сшиб. Головы под мост положил, туловище в реку столкнул, пошел в избушку, да и спать лег. Утром светом вернулся с дозора Иван-царевич. Братья его и спрашивают: «А что, царевич, как ночь прошла?» «Тихо, братцы, мимо меня и муха не пролетела». Сидит Ванюшка, помалкивает. На другую ночь пошел в дозор Иван-попович. Ждет-пождет, тихо на речке Смородине. Лег Иван Попович под ракитов куст и заснул богатырским сном. Среди ночи взял Ванюшка железную палицу, пошел на речку Смородину. А у Калинового моста под кустом Иван Попович спит, храпит, как лес шумит. Вдруг в реке воды взволновались, на дубах орлы раскричались, выезжает чудо-юдо девятиглавый змей. Под ним конь споткнулся, ворон на плече встрепенулся, сзади пес ощетинился. Рассердился девятиглавый змей. «Что ты, собачье мясо, спотыкаешься? Ты, воронье перо, трепещешь! Ты, пёсья шерсть, щетинишься! Нет для меня на всем свете противника!» Отвечает ему ворон с правого плеча. «Есть на свете тебе противник, русский богатырь Иван, крестьянский сын!» «Иван, крестьянский сын, не родился, а если родился, то на войну не сгодился. Я его на ладонь посажу, другой прихлопну, только мокренько станет». Рассердился Ванюшка. «Не хвались, вражья сила! Не поймав ясного сокола, рано перья щипать! Не побившись с добрым молодцем, рано хвастаться!» Вот сошлись они, ударились, только земля кругом застонала. Чудо-юдо девятиглавый змей Ивана по щиколотку в землю вбил. Разгорячился Ванюшка, разошелся, размахнулся дубинкой, три головы змея, как кочаны капусты, снес. «Стой, Иван, крестьянский сын, дай мне чудо-юдо роздыху!» «Какой тебе роздых, вражья сила? У тебя девять голов, у меня одна!» Размахнулся Иванушка, еще три головы снес, а чудо-юдо ударил Ивана, по колено в землю вогнал. Тут Ванюшка изловчился, захватил горсть земли и бросил змею в глаза. Пока змей глаза протирал, брови прочищал, Иван, крестьянский сын, сшиб ему последние три головы. Головы под мост положил, туловище в воду бросил. Утром светом вернулся с дозора Иван Попович. Спрашивают его братья: «А что, Попович, как ночь прошла?» «Тихо, братцы, только комар над ухом пищал». Тут Ванюшка повел их на Калинов мост, показал им змеиные головы. «Эх вы, сони непробудные, разве вам воевать? Вам бы дома на печи лежать!» На третью ночь собирается в дозор Ванюшка, обувает сапоги яловые, надевает рукавицы пеньковые, старшим братьям наказывает: «Братья милые, я на страшный бой иду, лежите, не спите, моего крика слушайте». Вот стоит Ванюшка у Калинова моста, за ним земля русская. Прошло время за полночь, на реке воды взволновались, на дубах орлы раскричались: «Выезжает змей Горыныч, чудо-юдо двенадцатиглавое! Каждая голова своим напевом поет, из ноздрей пламя пышет, изо рта дым валит. Конь под ним о двенадцати крылах, шерсть у коня железная, хвост и грива огненные. Въехал змей на Калинов мост, тут под ним конь споткнулся, ворон встрепенулся, сзади пес ощетинился. Чудо-юдо коня плеткой по бедрам, ворона по перьям, пса по ушам. «Что ты, собачье мясо, спотыкаешься? Ты, воронье перо, трепещешь! Ты, пёсья шерсть, щетинишься! Али вы думаете, Иван крестьянский сын здесь? Да если он народился, да и на войну сгодился! Я только дуну, от него прах останется!» Рассердился тут Ванюшка, выскочил. «Не побившись с добрым молодцем, рано чудо-юдо хвастаешь!» Размахнулся Ванюшка, сбил змею три головы, а змей его по щиколотку в землю вогнал. Подхватил свои три головы, чиркнул по ним огненным пальцем, все головы приросли, будто век не падали. Дыхнул на Русь огнем, на три версты все поджег кругом. Видит Ванюшка плохо дело. Схватил камешек, бросил в избушку братьям знак подать. Все окошечки вылетели, ставенки в щепы разнеслись. Спят братья, не слышат. Собрал силы Ванюшка, размахнулся дубиной, сбил змею шесть голов. Змей огненным пальцем чиркнул, приросли головы, будто век не падали, а сам Ванюшку по колено в землю вбил. Дыхнул огнем, на шесть верст русскую землю сжег. Снял Ванюша пояс кованый, бросил в избушку братьям знак подать. Разошлась крыша тесовая, подкатились ступеньки дубовые. Спят братья, храпят, как лес шумит. Собрал Ванюшка последние силы, размахнулся дубинкой, сшиб змею девять голов. Вся сыра земля дрогнула, вода всколебалась, орлы с дубов попадали. Змей Горыныч подхватил свои головы, чиркнул огненным пальцем, приросли головы, будто век не падали, а сам Ванюшку по пояс в землю вогнал, дыхнул огнем, на 12 верст русскую землю сжег. Снял Ванюшка рукавицу пеньковую, бросил в избушку братьям знак подать. Раскатилась избушка по бревнышку. Проснулись братья, выскочили. Видят, вздыбилась речка Смородина, с Калиного моста кровь бежит, на русской земле стон стоит, на чужой земле ворон каркает. Бросились братья на помощь Ванюшке. Пошел тут богатырский бой. Чудо-юдо огнем палит, дымом дымит. Иван-царевич мечом бьет, Иван-попович копьем колет. Земля стонет, вода кипит, ворон каркает, пес воет. Изловчился Ванюшка и отсек змею огненный палец. Тут уж стали братья бить, колотить, отсекли змею все 12 голов, туловище в воду бросили. Отстояли Калинов мост.